Глава 4. Серый рой. Встреча прошла в радостной атмосфере, оставив приятную теплоту в душе и нытье в моих недавно раненых частях тела. Правая сторона предсказуемо напомнила о себе после бесчисленных объятий и дружественных хлопков по плечам и спине. И это вполне себе логичный результат радушия друзей, сотоварищей. Но я прекрасно понимаю, что всему свойственно заканчиваться, чему я даже обрадовался, когда смачно растянулся на кровати в своих владениях одного из верхних этажей одинокой башни. Ведь для меня вполне ожидаемо и то, что сейчас наступает время бесчисленных визитов с перечислением всяческих новостей, как важных, так и не очень. Я невольно улыбнулся, вспомнив приколы прохождения. Не так. Правильнее сказать, выманивание, протаскивание и пропихивание боевых коней по коридорам и ступеням каменных лестниц, ведущих из подвальных и подземных казематов башни. Проще сказать, от души повеселились. Помимо веселой канители с лошадями, двое наших полин вынесли некоторую сумятицу. Озадачились абсолютно все, кто был хоть как-то знаком с одиозной графиней Потемкиной. Однако больше всех порадовались княжны Романовы с медведицей, подружившиеся с Полиной при определенных обстоятельствах. И как же барышни удивились, когда в ходе оживленной беседы выяснилось наличие еще и третьей копии двух сестричек по имени Маргарет. Но все самое интересное должно случиться в эти первые часы моего уединения в спальной комнате крепостных апартаментов. Ну, как уединение? Я вовсе и не один. Вжик попытался залезть под кровать, руководствуясь детской щенячьей привычкой, но не смог. Посему мой небесный страж ограничился пологом невидимости и улетел на охоту. На кого, не знаю, ведь он еще и шарика прикармливает. Одно ясно. Коли охота состоится на зайцев, то их поголовье находится на грани непоправимого ущерба. Часики на секретере тоже напомнили о себе, вернее их обитатели или хранители. И в этот раз победа в споре досталась магическим русалкам. А хранители времени, одетые в телогрейки и вооруженные кувалдами, сильно огорчились. «Да, ну ничего не меняется». — пробормотал я, глядя на этих колоритных представителей иного магического мира. — Не надоело? Они отвлеклись и быстро-быстро замотали головами, мол, нет, конечно. — Эх, понятно все с вами. Я кивнул и заложил руки за голову, стараясь поудобнее вытянуться на кровати. — Ну, продолжайте. Чего уж, раз всем нравится такая развлекуха. — Шарах! Настежь распахнулось окно, и в комнату влетел Вжик, чья пасть заимела хищный оскал. Я редко его таким видел, озлобленным в крайней степени и приготовившимся рвать и метать все вокруг. Бум-бум-бум-бум-бум! Одновременно с его эффектным появлением в дверь интенсивно затарабанили. Посему мне ничего не осталось, как моментально вскочить с кровати, ибо все эти признаки недвусмысленно указывают на начало чего-то этакого очень-очень нехорошего. Бом-бом-бом! Откуда-то очень издалека послышался тревожный звон колоколов набата. Бом-бом! Через незначительный промежуток времени он переместился чуть ближе, недвусмысленно намекая на свое происхождение. Мне стал предельно ясен источник тревоги. Это темная и светлая деревушки, расположившиеся в живописных местах по берегам слияния речек Патоковож и Вераю. Таким образом, и местные жители среагировали на приближающуюся опасность. Бам-бам! Совсем рядом ударил еще один колокол набата, скорее всего, из одинокого бастиона. Ему вторил наш сигнализатор общей тревоги с самого верхнего яруса отдаленной башни. Посему я быстрым шагом преодолел расстояние до двери и потянул за ручку. Не заперто. Открыв дверь, я сразу же встретился с тревожным взглядом Ефима, своего верного денщика. «Похоже, у нас наметились серьезные проблемы», — утвердил я очевидное, возвращаясь к вешалке, украшенной моим немалым вооружением, словно новогодняя ель. «Ефим, где все?» «Так беда приближается, ваше высокородие», — прозвучал вполне ожидаемый ответ с положенным обращением ко мне, как к статскому советнику. «Усе у войниц, да при орудиях, как и полагается при обороне». Старый солдат поспешил за мной к арсеналу и начал исполнять одну из своих прямых обязанностей денщика. А именно, он занялся помощью мне, наскоро вооружающемуся самым действенным оружием, против магических монстров, выходцев из-за грани. В этот раз я не побрезговал и подарочками темного сэра Рафаэля. Мне понравились боевые возможности дульнозарядных рунных пистолей Барлода, когда я сцепился с демоном болот, рек и озер. С тем безликим демоном-лесовиком на постоялом дворе Верхнего Ляпина. «Р-р-р-р-р-р-р!» свирепо прорычали вжик вместе с шариком, адресовав свою злобу куда-то в темнеющую дали за окном. «Тихо вам!» Мне пришлось слегка осадить их боевой настрой. «Ефим, а что это за протяжный вой?» Я обратился к бывалому солдату, настороженно прислушиваясь к непонятному шуму и направляясь к проему окна. Мне даже не пришлось напрягать зрение, чтобы оценить масштаб приближающейся трагедии, не побоюсь такого выражения. Или тех событий, кои повлечет темные марева, медленно и верно спускающиеся с великих хребтов прямехонько к устью рек по такого же и в раю. Лучи заходящего на западе солнца зацепили часть серой мглы и окрасили ее в кровавые оттенки. Со стороны аномалии великого магического разлома повеяло чем-то могильным, сырым и мерзким. И это относится не только к физическому восприятию и реакции органов тела. Эти ощущения начинают буквально пронизывать человеческое сознание на уровне мыслей и образов, проявляющихся как кошмарные миражи. В воздухе отчетливо запахло приближением горя и смерти. Как порой ощущается надвигающаяся буря с грозой, наполняющая атмосферу предельным концентратом статического электричества. Это образно, конечно. Однако есть определенное сходство в восприятии. Мать ее! Ну, я среагировал на увиденное предельно эмоционально и весьма эксцентрично. «Ефим, это что? Да дери слону тот хобот! Что за хрень-то такая?» Я оторвался от разглядывания мрачнейшего пейзажа за окном и развернулся к старому солдату, тоже смотревшему вдаль, словно завороженный. «Барри, господин!» Мой денщик оторвался от окна. «Давно этой гадости не было в порубежье!» «Не тяни кота за обидное!» Пришлось срочно прервать его длинноватое вступление. Ефим прокашлялся и нервно взглотнул, будто у него во рту все пересохло. «Это серый рой, Феликс!» Он явно занервничал и даже пропустил весь положенный официоз обращений. «Подробности будут!» — коротко среагировал я, тщательно проверяя и перераспределяя дополнительные патронташи с рунными боеприпасами на поясе. «Хотя зачем они мне?» — добавил я и поспешил к наблюдателям, традиционно расположившимся на самой вершине отдаленной башни. Проходя мимо часов с хранителями, я заметил их знаки, подаваемые мне, но пока не придал особой значимости однозначному оживлению этих загадочных обитателей измерителей времени. Потом я отмахнулся от них и направился далее. Внутреннее устройство этого военного сооружения вновь порадовало меня. Второй контур наружной стены включает в себя пространство с винтовой каменной лестницей внутри, оборудованной множеством площадок. На них расположились служивые нашего малочисленного гарнизона, стоя с оружием у бесчисленного множества разноразмерных бойниц. Естественно, что их этих бойниц гораздо больше, чем вояк, из-за кадрового дефицита банальных смертников, как говорят об служаках в этих местах. Я сразу направился на площадку верхнего яруса, увенчанную каменными зубьями, на манер стен Кремля Красной площади. Тут и застал большинство магов-вольников под предводительством поручика Черепа в миру Александра Колчака. «Дай-ка!» Я хлопнул его по плечу и протянул руку в требовательном жесте. Александр как раз наблюдал за приближением серых клубящихся масс, пользуясь нехитрым приспособлением увеличения дальности зрения. Череп протянул мне телескопическую подзорную трубу, коей я незамедлительно воспользовался, сконцентрировав внимание на надвигающейся аномалии великого разлома. И, кстати, сей военный гаджет выделан на мануфактурах графини Потемкиной, Полины Николаевны, если судить по гербу на клейме. Лесно. Ух, тут ты! Мрамор вдышло кошалоту. Я еле-еле удержал себя от более красочного высказывания. Да там полный микс тварей. Я передал трубу назад Черепу. Мне хватило какой-то там пары-тройки мгновений, чтобы оценить всю степень угрозы. «Микс?» — переспросил Череп, приняв зрительный прибор и нахмурившись. «Ага, он самый». Я кивнул, не сводя взгляда с хребтов. «Синоним понятия о смеси великого множества». Я дал короткое пояснение. «Нам хана?» уточнил я с показным бесстрашием и пренебрежением любой опасностью. «А посмотреть есть на что?» «Ведь там, где начинается основная концентрация серой массы, есть все представители исчадий мрака, когда-либо виденные мной. Интересно, вся эта движуха вызвана нашим неочередным пробоем магического пространства в момент переноса сквозь великий магический разлом. Да и какая, собственно, теперь разница? Вот закружились в вихре крылатые гарпии. Там демон паучий безглазый сцепился с ледяным крысодемоном для добычи в виде оленя, не успевшего податься в бега и укрыться от лика танцующей смерти. Тут темное ворожище шагает медленной поступью, укрываясь в тени деревьев и тучи, действуя так же, как и злыдни окаянные, привыкшие сеять смерть ночью. Безликие лесовики и многоликие снеговики, непонятно как появившиеся в разгаре весны среди полчищ исчадий. Чего только нет! И что-то еще, пока незнакомое мне, на чем заострил я внимание, предчувствуя крайнюю опасность очередного исчадия мрака, вышедшего из-за грани. Я оторвался от разглядывания адских сюрпризов, мелькающих тут и там, под серым маревом роя, и повернулся к ныне действующему командующему гарнизоном отдаленной башни, поручику Колчаку. «Александр, а что теперь станет с жителями наших деревенек?» Я вперил в него беспокойный взгляд. «Походу, их сейчас накроет», — уточнил я и рукой указал на объекты своего беспокойства. «И что это за хрень? Вон-то!» Я чуть сместил направление руки. «Ну, та шняга, что движется перекатом и обвивает все попадающееся на своем пути, а?» «По ним...» — Колчак не договорил. «Феликс Игоревич, ух!» К нам присоединился взволнованный Ефим, чье дыхание сделалось сбивчивым из-за спешного подъема по лестницам. «Баре, ваш высокородь!» «Чего?» Я повернулся к своему денщику, не успев выслушать ответ Черепа. «Тама!» Он красноречиво махнул себе за спину. «Ваши подопечные, до страха как верещут, да машут хвалдами, фух!» — выдал он на одном выдохе. «Господин поручик?» — Я перешел на официоз в общении, руководствуясь военным положением и приближающимися боевыми действиями. «Позвольте отлучиться?» «Да-да, господин статский советник». Он козырнул, и я поспешил к себе, не забыв отдать честь и ему, как и полагаться, всем военным. Хотя, какой, мать из ее, на меня нахер военный, а? Где я и где армия? «Феликс, мы с тобой, если ты не будешь против», — проговорил темный сэр Рафаэль, как всегда неожиданно материализовавшийся рядом. Я ограничился лишь приглашающим взмахом руки и поспешил вниз в свои казематные апартаменты. Даже не стал уточнять, кто именно составит мне компанию. Почему-то мое предчувствие ожило, начав орать прямо в душу о огромной степени важности оживления магических обитателей раковины часов. А я уже знаю в своих ощущениях все, ну или почти все, касающееся непереоценимого дара предвидения. Буквально добежав до цели, я пересек вместительный зал общего пользования и влетел в спальный покой. На секретере ожили часы с обитателями, их стрелки закрутились на циферблатах со скоростями авиационных пропеллеров. При этом жительницы раковин и глубоководных пучин замахали трезубцами морского владыки, а лиходеи в телогрейках принялись колотить кувалдами по наковальне. Естественно, что я сразу же ринулся к ним, не обращая внимания на своих, но крайне изрядно озадаченных друзей и сотоварищей. «Чего за паника?» — я обратился к обитателям с предсказуемым вопросом. «Блин, да вы же разговаривать-то не умеете». «Да, не задача». Я потеребил подбородок, судорожно подыскивая хоть какой-нибудь маломальски приемлемое решение проблемы общения. Один из кузнецов красноречиво постучал пальцем по виску, намекая на мою недалекость, а второй сыграл немую пантомиму, образно изображая человека, черкающего пером по бумаге. «Точняк! Рафаэль!» Я обернулся к обалдевшему темному. «Ладно, не надо, я сам». С этими словами я схватил с секретера первый попавшийся лист бумаги и перо с чернильницей. Вернувшись к каминной полке, куда перекочевали часы, я поставил канцтовары перед фуфайчатыми господами и чешуйчатыми девушками-рыбками. «Вот», — я обозначил находку, — «излагайте, ну или зарисовывайте, что у вас там». Моментально закипела работа. Ну, как закипела? Просто-напросто двое тружеников положили кувалды на наковальню и взяли за перо. Вообще, это стало походить на борьбу двоих тяжелоатлетов с бревном. Они еще и умудряются его макать в чернила. Активизировались и жительницы ракушек, начав активно забрасывать трудящихся вескими поправками и замечаниями. Беззвучно, конечно же, однако, ну, очень наглядно и вполне понятно. Весь этот аттракцион продлился ровно до того момента, пока я не присмотрелся к эскизу. Благо, что память услужливо воссоздала все то, иногда не откорректированное и слегка упущенное тружениками. А вот надпись разгадал наш темный ворлот, так как я с этими черточками, ну, очень похожими на древнюю клинопись, ну, ни разу не знаком. «Спираль вечности», — пробормотали мы в унисон с Рафаэлем. «Что это такое, а, Феликс?» Он изумленно воззрился на меня. «Я просто многое слышал о этих древнейших постройках, буквально канувших в загадочное небытие», — восхищенно добавил темный. Тут я обратил внимание на всех остальных, кто явился свидетелем всего этого. «Ну, конечно, тут столпились абсолютно все. Как новые друзья, так и мои стихийницы вместе с местными друзьями-сослуживцами. А это, други мои, то самое, что спрятано под отдаленной башней и бастионом», — дал я честный ответ. «На что это способно, раз ты хоть что-то дослышал?» Я вернул эстафету ответа в сэру Варлоду. «Чем нам поможет, коли удастся разгадать принципы действия?» Темный задумался, а служители часиков облегченно выдохнули и бросили перо. Оно как-то медленно слетело с полки камина и приземлилось на пол. Мне показалось, что настолько все протекло медленно, словно вечность. «Тут и вот какое дело, господа и дамы!» Рафаэль обратился ко всем. «Нам вряд ли удастся воспользоваться столь древней магией, основанной на магии сил всех шести стихий и основной ключевой, которую сложно соотнести к чему-то определенному из магических составляющих», — проговорил он, слегка опечалившись. «Нужны маги, обладающие конкретными направлениями стихий, причем инициированные в самой спирали вечности». Верлот как-то сник и с сожалением покачал головой. «Я сомневаюсь, что по прошествии стольких столетий мы обнаружим хоть одного такого человека с явным уклоном в ту или иную стихию». «Не парься!» — я похлопал темного по плечу. «Ты знаком с самой процедурой?» «Да, и к чему она приведет?» «Приблизительно, да. Я слышал кое-что». Темный чуть просиял, взглянув на меня с определенной надеждой. «Нужно замкнуть в круг спираль вечности и дать выход безудержной силе». «Ага». Я перевел взгляд на княжон Романовых, стоящих поодаль в компании с мелкой Эленорой Врангель и графиней Серафимой Саровской, длиннокосой красавицей. «Итак, девчата, послушаем, как и что правильно исполнять. Рафаэль, перед тобой никто иной, как шестеро магов-стихийников».